подонок, хищник. Использовал женщин, покупал женщин. И я не сомневаюсь, что он убил ту девку в мотеле. Но окружной прокурор закрыл дело. Ага. Ган утверждал, что это была самозащита. Кое-какие концы в его рассказе не сходились, однако их не хватало, чтобы поддерживать обвинение. Он настаивал на самозащите, и противопоставить этому на процессе было практически нечего. Конец истории, переходим к следующему делу. А он знал, что ты не веришь ему? О, разумеется, знал. Ты пытался как следует допросить его? Боск бросил на собеседника такой взгляд, что МакКалеб все понял и через темные очки. Последний вопрос задевал профессиональное самолюбие следователя. «Я имею в виду», — быстро добавил МакКалеб, — «что произошло, когда ты попытался допросить его?» «На самом деле, по правде говоря, мы этого так и не сделали. В том-то вся и штука. Понимаешь, мы все устроили. Взяли его и посадили одного в комнату для допросов. Мы с напарником планировали помариновать его там немножко, чтобы посидел и поразмыслил. Собирались оформить все бумаги, сложить в папку, а потом взяться за него и попытаться доказать ложность его рассказа. Но мы так этого и не сделали. В смысле, так как надо. А что случилось? Мы с Эдгаром, это мой напарник, Джерри Эдгар, пошли выпить по чашечке кофе и обговорить, как нам все сыграть. Пока нас не было, лейтенант видит Ганна, сидящего в комнате для допросов, и не знает, какого черта тот там делает. И решает зайти и удостовериться, что парню должным образом сообщили о его правах. Даже 6 лет спустя в глазах Босха горел гнев. Понимаешь, Ганна взяли как свидетеля и якобы жертву преступления. Он заявил, будто она набросилась на него с ножом, а он только направил на нее лезвие. Поэтому нам не требовалось ничего ему говорить. Мы планировали потрясти его и заставить сделать ошибку. Но лейтенант не знал об этом. Он просто зашел и забубнил. И с нами было покончено. Ган понял, что мы хотим его прищучить. И потребовал адвоката, как только мы вошли в комнату. Боск покачал головой и посмотрел на улицу. МакКалеб посмотрел туда же. На другой стороне бульвара Виктория была стоянка подержанных автомобилей. Красные, белые и синие флажки хлопали на ветру. Для МакКалеба Ван Нуйс всегда был синонимом автостоянок. Машины были повсюду, новые и подержанные. «Так что ты сказал лейтенанту?» «Сказал?» «Да ничего я не сказал, просто вышвырнул его из окна его же кабинета. Меня из-за этого на время отстранили, отправили в принудительный отпуск. Джерри Эдгар со временем передал дело в окружную прокуратуру. Там некоторое время волынили, а потом в конце концов отказали». Босх кивнул. Его взгляд был устремлен на пустую бумажную тарелку. «Я вроде как облажался». «Ну да, облажался». МакКалеб помолчал. Порыв ветра сдул тарелку Боска со стола, и детектив смотрел, как она несется по улице. «Ты все еще работаешь с тем лейтенантом?» «Да нет. Вскоре он как-то вечером вышел из дома и не вернулся. Его нашли в машине в тоннеле в Гриффит-парке возле обсерватории». «Он что, покончил с собой?» «Нет, кто-то помог ему. Дело еще открыто формально». Боск посмотрел на МакКалеба. МакКалеб опустил взгляд и заметил, что серебряная булавка для галстука у Босха сделана в форме крохотных наручников. «Но что еще тебе сказать?» — произнес Боск. «Все это не имеет никакого отношения к Ганну. Он был просто ложкой дегтя в бочке меда. Если под бочкой меда понимать вздор, который называется судебной системой. Не похоже, чтобы у тебя было время покопаться в его прошлом». «Совсем не было. Все, что я тебе рассказал, произошло за 8 или 9 часов. Впоследствии, учитывая, что произошло, я этим делом не занимался, а его отпустили». «Но ты не сдался. Джей говорила, что ты посетил его в вытрезвителе накануне убийства». «Верно. Он попался на пьянстве за рулем, когда пытался снять шлюху на Сансете. Его забрали и позвонили мне. Я пошел взглянуть, немножко потрясти его, проверить, готов ли он заговорить. Но этот тип был мертвецки пьян, просто валялся на полу в луже блевотины. Вот так. Мы, можно сказать, и не общались. Босх посмотрел на недоеденную сосиску Маккалеба, а потом на часы. «Прости, но это все. Ты будешь доедать или пойдем?» «Еще пару кусков, еще пару вопросов. Хочешь покурить?» Бросил пару лет назад. «Курю только в особых случаях». Неужели на Сансете повесили плакат «Ковбой Мальборо стал импотентом»? «Да нет. Жена предложила бросить вместе, и мы бросили». «Жена. Гарри, ты полон сюрпризов». «Да не волнуйся так. Она пришла и ушла, а зато я больше не курю. Не знаю, как она». Маккалеб только кивнул, чувствуя, что вторгся в чужую личную жизнь. Он вернулся к делу. «Есть какие-то предположения, кто его убил?» Маккалеб откусывал от сосиски, когда Босх ответил. «Могу предположить, что он повстречал человека вроде себя. Человека, который где-то переступил черту. Не пойми меня неправильно, я надеюсь, что вы с Джей найдете его. Но пока что этот человек, будь то это он или она, не совершил ничего, из-за чего бы я сильно расстроился. Понимаешь, что я имею в виду?» «Забавно. Ты сказал «она». Думаешь, убийцей могла быть женщина?» «Я слишком мало знаю. Но, как я сказал, он охотился на женщин. Может быть, одна из них положила этому конец?» Маккалеб просто кивнул, не в силах придумать, о чем бы еще спросить. В любом случае, на Босха он особо и не рассчитывал. Связь с ним хотелось восстановить по другой причине. «Ты вспоминаешь девочку с холма, Гарри?» Он не хотел произносить имя вслух, которое дал ей Босх. Босх кивнул. «Она всегда со мной, как и все остальные». «Так ничего. Никто так и не искал ее?» «Нет. Я еще раз пытался поговорить с Сигеном. Приехал к нему в прошлом году, примерно за неделю до того, как его посадили на электрический стул. Он лишь посмеялся надо мной, словно знал, что это последнее, в чем он сильнее меня. Так что я встал и, уходя, пожелал ему греться в аду. Представляешь, что он мне ответил?» «Я слыхал, это теплое местечко». Босх покачал головой. «Ублюдок. Я ведь приехал в выходной. 12 часов в машине, и кондиционер не работал». Он посмотрел прямо на Маккалеба, и тот почувствовал тесную связь с этим человеком. В кармане, лежащей на соседней скамейке ветровки, зачирикал телефон. Маккалеб поспешил развернуть куртку, отыскал карман и взял трубку. Это оказалось Брас Доран. «У меня есть кое-что для тебя. Немного, но хоть что-то для начала. Могу я перезвонить через несколько минут? Я в центральном конференц-зале. Мы собираемся устроить мозговой штурм по одному делу, и я лидер. Так что освобожусь, наверное, через пару часов, не раньше. Перезвони вечером мне домой. Если сейчас... Нет, не отключайся». Он опустил телефон и посмотрел на Босха. «Важный звонок. Поговорим позже. Если что-то всплывет, хорошо?» «Конечно». Босх встал. Кока-колу он собирался забрать с собой. «Спасибо», — сказал Маккалеб, протягивая руку. «Удачи на процессе». «Пожалуй, удача нам понадобится». Маккалеб смотрел, как он уходит по дорожке, ведущей к зданию суда. Потом снова поднес трубку к уху. «Брас?» «Здесь. Итак, ты говорил о совах вообще, верно? Это не особенный вид или порода, верно?» «Ну, верно. Думаю, просто сова вообще». «Какого она цвета?» «Ну, в основном коричневая, спина и крылья». Он достал из карманов пару сложенных листиков из блокнота и ручку. Оставил недоеденную сосиску и приготовился писать. «Итак, современная иконография. Сова — символ мудрости и истины, символизирует знание, общую картину, в противоположность мелким деталям. Сова видит в темноте. Другими словами, видеть в темноте значит видеть истину. Она изучает истину, следовательно, получает знание. А от знания идет мудрость. Уловил?» Записывать это Маккалебу не требовалось. Доран говорила очевидные вещи. Не просто, чтобы не терять мысль. Он просто записал строчку. «Видеть в темноте равно мудрость». Потом подчеркнул последнее слово. «Так превосходно. А что еще?» «Ну, это в основном то, что я наскребла по современному применению. Но если мы отправляемся в прошлое, то становится весьма интересно. Наша подружка-сова раньше была плохой девчонкой». «Рассказывай. Доставай карандаш». «Сова неоднократно встречается в искусстве и религиозной иконографии с раннего Средневековья до позднего Возрождения. Ее часто изображали в религиозно-аллегорических произведениях, в росписях, в церковных витражах и тому подобное. Сова была... Ну, хорошо, хорошо, брат, но что она означала? Подхожу. Иногда в ее значении возникали нюансы, но по существу она была символом зла». Маккалеб записал: «Зло. Хорошо. Я думала, ты обрадуешься». «Да просто ты меня не видишь, я стою на руках. А что еще?» «Дай мне пройти по всему списку. Он составлен из фрагментов критической литературы по искусству того периода. Встречаются ссылки на изображение сов как символа. Я цитирую: Рока, врага невинности, самого дьявола, ереси, глупости, смерти и несчастья, тьмы и, наконец, страданий человеческой души в ее неотвратимом пути к вечным мукам. Мило, а? Мне нравится последнее. По-моему, в XIV веке торговля чипсами с изображением совы на пакетах не пошла бы». Маккалеб старательно записывал: «Продиктую еще раз последнее». Она повторила, и он записал дословно. «Ну так, теперь дальше», — продолжала Доран. «Есть еще кое-какие трактовки совы, как кары за зло или кары за гнев. Так что в разные времена и для разных людей символ явно трактовался по-разному».